Глава первая. Индикатор биоизлучения на запястье вел себя странно. Точка в паре десятков метров от снифа то вспыхивала ярко-оранжевым цветом, то еле заметно мерцала зеленым. Сниф потряс рукой, но индикатор не унялся. 18 метров прямо, гадина, сказал он, но что-то с ней не то. Ну-ка, буркнул гном и без лишних раздумий врубил основной фонарь. В ярко-желтом свете нарисовались серые бетонные стены, лианы кабелей, покрытые ржавчиной трубы и мутант. Сразу стало ясно, почему индикатор шалил. Автоматная очередь разрезала тварь почти пополам. Потом она приползла сюда, после чего задняя часть суперкрысы практически умерла. Она-то и давала зелень. А передняя скребла по щебню лапами, до омерзения похожими на детские ручонки, и щелкала пожелтевшими зубами. Сниф скинул автомат. «Зачем добивать?» – спросил новичок. «Все равно сдохнет, так пусть хотя бы помучается». Сниф внимательно посмотрел на новичка. Парень разглядывал крысу с видимым отвращением, но без страха. А плохо, что без страха. Сниф подумал, что новичку следовало бы устроить показательное выступление, но навалились внезапная усталость и апатия. Новичок сделал шаг к мутанту, который даже располовиненный сверлил троицу острым взглядом, полным ненависти. Сниф моментально собрался, тряхнул головой и, оттолкнув плечом новичка, выпустил очередь в голову крысы. А тут же и отпустила. Новичок с недоумением смотрел на мутанта и что-то пытался соображать. Сниф и карась ждали, пока до парня дойдет, пока в его глазах появится понимание. И дождались. Парень тихонько ойкнул и попятился. Теперь он явно чувствовал страх, хороший, здоровый, инстинктивный страх. Но инстинкту следовало бы сработать раньше. «Что это было?» – просипел новичок. «А это тебе свезло, что мы рядом оказались», – наставительно сказал карась, сплюнув на пол. «Мутанта нужно добивать всегда», – веско добавил Сниф, – «иначе мутант добьет тебя». «Но как это возможно?» – истерил теперь уже напуганный до смерти парень. Сниф отметил про себя, что новичок реагирует чересчур бурно, и быстро посмотрел на биоиндикатор. «Нет». Все тихо, больше никаких тварей поблизости. Видимо, индивидуальная особенность организма. Сниф хорошо помнил свою реакцию на первую встречу с ментальным воздействием крысы. В отличие от новичка, он уже пришел в ярость и выпустил в уже подохшего мутанта весь рожок. А потом, тяжело дыша от ненависти, пинал труп, пока напарник не оттащил его. Сниф никому и никогда не собирался позволять влезать к себе в голову без спросу, особенно этим тварям. А вот новичок просто дико испугался. Инстинктивный страх – это хорошо, но только если он работает на тебя, а не против. Придется с ним провести разъяснительную беседу. Но после. Заглотила бы тебя крыска, как удав мышку. Переварила бы и вырастил все новые ножки, чтобы снова бежать по дорожке. Беззлобно сказал карась и гыгыкнул. Парень нервно дернулся, посмотрел на крысу и отступил еще на шаг. «Ладно, двигаем дальше», – ровным голосом сказал Сниф. И, не меняя интонации, добавил, побоялся и хватит, предупрежден, значит вооружен. Теперь ты, считай, вооружен знанием и опытом. Вперед. Новичок посерьезнел, подобрался и решительно пошел вслед за карасем. Остальную часть маршрута они прошли без инцидентов, только карась зацепился за рельс и подвернул ногу. Для новичка это был лишь третий выход, и, не считая эпизода с располовиненной тварью, вел он себя в целом верно и разумно. «Возможно, выйдет толк», – подумал Сниф, закуривая. «Хотя рано судить. Сегодня и работа-то путевой не подвернулась. Так, семечки». Тоннельные крысы, так в МЧС называли их подразделения, неофициально, естественно, не спеша поднялись по выключенному эскалатору, поздоровались с милиционером и дорожниками, ждавшими их у выхода, и выбрались, наконец, на свежий воздух. Солнце уже вставало, но машины пешеходов было совсем еще мало. Сниф любил такие моменты и давно уже привык к ним, в отличие от дневной толчаи. «Молодой, метнись-ка», – вальяжно велел гном, усаживаясь на бордюр и кладя рядом с собой автомат. Карась послушно затопал к круглосуточному продуктовому магазинчику. По закону, бухальц продавать еще рано. Да, но там же тоже не дураки сидят, войдут в положение. Сниф лег на прохладный газон и вытянул ноги. «Ничего, пацаненок», — сказал задумчивый гном, глядя вслед новичку. «Погоди, вот сходим куда-нибудь на тяжелые ветки, там и посмотрим окончательно». «Тоже верно», — согласился гном. «Ты-то как сам?» «Как сало килограмм. Отпуск скоро. На юг поеду. В Абхазию. В Абхазии хорошо. Был я там когда-то, в Адлере. Адлер – это не Абхазия. Это на самой границе с Абхазией. Абхазия начинается там, где в море дерьмо не плавает и вода мочой не воняет. С тобой, что ли, махнуть, чачу пить, вино домашнее, девчонки опять же, шашлычок на берегу. Ильич двоих не отпустит. Ты же знаешь, или ты, или я. На хитрую жопу есть хрен с винтом, Сережа. Схожу к знакомому доктору, возьму больничный. Ага, по поводу геморроя. Мечтай, мечтай. Сниф снял шлем, расстегнул до пояса комбез, теплый выдал суточка. Вернулся Карась с малым банкетным набором подземных джентльменов. Литровая бутылка водки, минералка, плавленые сырки, сырокопченые колбаски и ветчина в вакууме. Банка маринованных огурчиков, нарезной батон. Все расставили на травке, на газоне, прямо там, где сидели. Мимо проехала патрульная машина, укоризненно замедлила ход, но останавливаться не стала. Менты хорошо знали спецотдел управления МЧС по Санкт-Петербургскому метрополитену или тоннельных крыс. Распевают? Значит, так надо. Не в Эрмитаже ведь, в конце концов. Хотя Сниф прекрасно помнил, как после большой зачистки на станции Лиговский проспект они все в крови, кишках и грязи сидели прямо на брусчатке и передавали по кругу бутылку. Те, кто тогда смог выбраться. «Наливай, молодой!» – велел гном, раздав тару. Стаканчики у него были всегда с собой. Металлические, складные, числом 3. Гусары из пластика не пьют. Карась налил, как полагается, на 0,5 сантиметра ниже краешка. Помнил, значит, инструкции, данные гномом еще в первый раз. Меньше – мало, больше – жлобство. Сниф откупорил вкусно хлопнувшую банку с огурцами. Остро запахло маринадом. «Ну, за чистые тоннели», – посерьезнее сказал гном. Они чокнулись, выпили. Сниф закрустил огурчиком. Карась деловито размазал пальцем сырок по отломанному куску батона. «Слушайте, товарищ капитан», – осторожно начал он, – «а правда, что у вас брат, ну, в московской зоне работает?» «Правда», – сказал Сниф. «А что ты так осторожно подходишь, словно он в гей-клубе стриптизер? Нормальная работа, военный сталкер. Контора его красиво называется. Центр аномальных явлений. Хорошие деньги получает, кстати. Не то, что мы». «Что ж ты к братану не сорвешься?» – с интересом спросил гном, кивая молодому наливать по новой. «Да черт его знает», – пожал плечами Сниф, вынимая из банки еще один ускользающий огурец. «Он зовет постоянно, обещает чуть ли не с сохранением звания. Но у них там свои какие-то порядки, ты же знаешь. Да и хрен поймешь, кто кому подчиняется. А вот этого я как раз и не люблю. Да и зона». Сниф замолчал, вертя в пальцах заботливо наполненный карасем стаканчик. «Что зона? Понимаешь, я к нашим крысикам привык. Что тут у нас еще есть? Скалопендры, мегамакрицы, плюющиеся жабы появились, да, и то пока только на старых ветках. Знакомые все лица. А Вадим как начнет рассказывать, что у них там творится. Он же еще в старой зоне работал, на Украине. Я тогда для себя так решил. Не нужно вообще было в эту зону соваться. И ученым в первую очередь. Оцепить так, чтобы ни одна мышь не проскочила. Захотели бы, смогли бы. Она же и так была оцеплена. Одно название, а не оцепление. Кормушка это, а не зона. Вот что. Бизнес. Неправильно там все было. Потому я туда ни ногой. И московскую точно так же. Хотя там вроде пока потише. Батьке нравится. Вот пускай таскается со своими профессорами. А я уж лучше здесь. С крысиками. Кстати, давай заупокою их душонок, а то ночами являться станут. «Серьезно, товарищ капитан?» – удивился Карась. «Шутит он, шутит», – успокоил гном. «За упокой, так за упокой». Чокнулись, выпили. Гном по рации вызвал дежурную машину, чтобы их подобрали. «Не торопишься ли?» – спросил Сниф, щелкая ногтем по водочной этикетке. Бутылки оставалось еще много. «Там сегодня деготь за рулем. Ему только каток водить. Так что еще успеем взять, не то что это допить. Пока соберется, пока заведет, пока доковыляет». Так и вышло. Так, когда на серебристом микроавтобусе с эмблемами МЧС подкатил синий деготь, они уже приготовили вторую бутылку и молодого грузили в виде дровишек. Можно было ехать в казенную сауну на базе, что гном и сделал, взять с собой пьяненького карася, дескать, будет как новенький. Глаза застилал туман, серенький, зыбкий, скрадывающий очертания окружающего мира. Мир был тоже серенький, бетонные стены в каких-то белесых потеках, по стенам толстые кабели, облупившаяся табличка «Уходя, гаси свет», красный огнетушитель в держателе. Такие же серые, как и все остальные, фигуры притулились по углам не слишком большого помещения. Лиц не было видно, только слышались шорохи и перешептывания. И среди этого знакомый голос, бормочущий: «Братан, Серега, Серега, братан, выручай!» В этот момент проснулся Сниф от настойчивого пиликанья дверного звонка, ворвавшегося в сон. Серые стены и серые фигуры рассыпались бесформенными хлопьями. Отбросив в сторону скомканное одеяло, Сниф поискал тапочки, нашел только один, злобно отфутболил его куда-то в район балкона и прочапал к входной двери. Открыл, не спрашивая, и обнаружил на пороге гнома. Вид жизнерадостного коллеги Снифу был неприятен. «Подъем!» – заорал старший лейтенант, не обращая внимания на кривую рожу капитана и вздымая пакеты, в которых отчетливо просматривались пивные банки. «Что не отдых, то активный, что не праздник, то спортивный. Холодильник свободен, а то пивчище нагреется, падла». Сниф сонно отступил в сторону, пропуская гнома в квартиру. Через миг тот уже суетился на кухне, после чего высунулся, оттуда и оповестил. «У тебя холодильник дерьмом всяким набит, сырками какими-то и помидорами в банках. Так я пиво в ванну закину и холодную воду пущу. Ага». Не дожидаясь созволений, старый исчез. Сниф постоял у открытой двери, смаргивая остатки сна. Потом захлопнул ее и вернулся в комнату. Гном шумел водой в ванной, что-то ласково приговаривая пивным банком. Сниф включил телевизор. Появилась симпатичная дикторша, сходу ошарашившая ростом курса доллара, который теперь стоил 143 рубля с какими-то копейками. Потом появился толстый дядя, объясняющий, что это все временно и вообще скорее хорошо, нежели плохо. Сниф дядю от греха выключил. «Лови», – сказал гном, входя в комнату, и бросил в Снифа банку пива. Сниф неуклюже поймал, откупорил, обрызгался плюнувшей пеной. «Чего сонный такой?» – осведомился гном, падая в кресло. «Плохо спал», – мрачно буркнул Сниф, полоща рот пивом. «Баб видел, что ли?» «Баба-баб видел. Сон какой-то непонятный». Сниф в двух словах описал свои сновидения. Гном задумался. «Я не фрейд», – скромно сказал он, – «потому советовал бы тебе перед сном накидывать грамм 150 горючего, а еще лучше 250. Будешь видеть или баб, или вообще ничего. Шел бы ты со своими бабами. Тут в другом беда, гномус. Я этот сон вижу уже в шестой раз. Ладно, второй, третий. Случается, наверное. Но шестой?» Сниф сокрушенно покачал головой. «А главный братан, я ему позвонил на днях после третьего раза. Ну, проверить, как он там. А мобила не отвечает. Может, конечно, он сейчас на задании в зоне. Там никакие мобильники не работают. Но что-то беспокойно мне». «Как старуха, честное слово», – брезгливо сказал гном. «Надо было мне вместо пивка водки взять. Впрочем, еще не поздно. Только проспонсируй, а то у меня Нинка все заначки выгребла. Вот на пиво еле-еле утаил под стелькой в ботинке. Она туда не лазит. Противно ей». Сейчас Сниф потянулся к валяющемуся на столе бумажнику, но тут зазвонил городской телефон. Сняв трубку, он услышал. «Добрый день. Сниферов Сергей Павлович?» «Так точно», – ответил Сниф, среагировав на официальный тон. «Сергей Павлович, вас беспокоит подполковник Лепешко из Москвы, Центр аномальных явлений. Я непосредственный начальник вашего брата, старшего лейтенанта Вадима Сниферова. К сожалению, с их группой уже неделю нет связи. По нашим правилам, по истечении этого срока мы обычно сообщаем родственникам. Вы не волнуйтесь, на самом деле это рутинная процедура. Оттуда и после большего срока выходили. Но, послушайте, я все понимаю», – сказал Сниф. Но внимательно следил за ним, не забывая про пиво. «Я тут с них осекся, едва не продолжив, постоянно вижу сон, что добрая тлепешка сочтет зачокнутого. Хотел спросить», — продолжил Сниф после короткой паузы, — «может быть, мне приехать? А смысл? Их ищут. Вас все равно никто на поиски в зону не возьмет. Не переживайте, все будет в порядке», — сказал подполковник дежурным заботливым голосом. «Мы вам сразу сообщим, если появятся новости. Всего доброго». Уже положив трубку, Сниф опомнился. Надо было взять у Лепешка номер для связи. Ладно, черт с ним, телефон Центра аномальных явлений всегда можно разузнать. А подполковников Лепешка там вряд ли двое. «Что там?» – участливо спросил гном. «Мать?» «Мама Снифа жила в Кемерово и часто болела. Старли об этом знал». «Нет», – покачал головой Сниф. «Вадик, неделю как пропал. Твою мать. Так это совсем другой коленкор. Слушай, я что-то такое читал в журнале, что близнецы между собой могут информацией обмениваться, вроде как телепатической. Один, скажем, ногу сломал, а другому неожиданно больно». «Мы не близнецы», – сомнением возразил Сниф. «Одна малина. Наши подземные крыски, вон тоже не близнецы нам, а в голову влезть запросто могут на расстоянии». «Так на небольшом же расстоянии. Так человек повыше ступенькой стоит в развитии, как бы. Значит, и расстояние может быть поболее. Ну-ка, еще раз, чего ты там видишь?» Сниф как мог описал, хотя описывать особенно было нечего. «Подвал какой-то, судя по всему. Там этих подвалов престольный. Слушай, ты серьезно? А что? Это зона, Сниф. Я и не такой от ребят слыхал, кто там был. Так что вполне вероятно, сидит твой братан в

На словах «волосатый пришельц» Луканов снова захихикал в усы, а оператор показал волосатого крупным планом. Сниф развеселился. А в это время Луканов вкрадчиво поведал волосатому, что разжигание инопланетной ксенофобии может привести к нежелательным последствиям, о чем, опять же, еще в середине прошлого века предупреждал известный писатель Артур Кларк в своем произведении «Чужие». А пока никаких поводов для паники и тотального страха нет. Все в штатном порядке. Ученые из ЦАИ изучают. Население Земли ничего не угрожает. Но волосатый тут же наставил на Луканова обвиняющий перст и зловеще поведал, что давно известно, коварные инопланетяне используют людей и животных как источник получения грандулярных и гормональных секреций, ферментов и вообще проводят над ними генетические эксперименты. Однако и Луканов бдил. Он тут же заметил, что волосатый и сам в таком случае является жертвой генетического эксперимента. На что волосатый радостно завопил, что он про это и говорит. Инопланетян и всех их инопланетных штучек нужно опасаться, с ними нужно бороться, их необходимо запретить. А все эти зоны выжечь напалмом. На этой позитивной ноте передача внезапно закончилась. И по экрану поплыли титры на фоне какого-то древнего музыкального клипа, в котором волосатые молодчики в коже мрачно терзали гитары и призывали бороться с инопланетными интервентами. Сниф выключил телевизор, принял душ, побрился и отправился на прогулку. Дело шло к ночи, и грех было не познакомиться с местными злачными местами, где, скорее всего, и придется искать проводника, в случае, если подполковник Лепешко никаких новостей не выдаст. Регистраторша на своем посту отсутствовала, Сниф вышел на улицу, где уже начинал смеркаться, и спросил у проходившего мимо человека в джинсовом комбинезоне, где тут можно славно провести вечер. «В Штях», — довольно равнодушно ответил прохожий. «Я как раз туда, идемте покажу». «В Штях?» — неудуменно переспросил Сниф. «Название такое», — пояснил джинсовый. «Бар». «Или вы про то, что такое уже был на Украине?» «Ну так традиция». По дороге они обменялись парочкой ничего не значащих фраз о погоде. Капитан искоса посмотрел на провожатого, сталкер или нет. Хотя как сталкер от обычного человека отличить? Это в зону он надевает спецкостюм, оружием обвешивается, амуниции. А тут мужичок мужичком. Не спросишь ведь, вы часом в зону меня не отведете? В самом деле лицо разобьют, если вообще не прикончат за некорректные вопросы. На пути в бар с неприхотливым названием «Шти» тихонько лежал тщедушный человек в замызганном камуфляже. Лежал он кверху задницей, уткнувшись лицом в буйный куст пуха. То ли сдох, то ли спал. Вонял от него словно от дохлого. Но коричневое пятно на ягодицах говорило о том, что организм еще ой как жив и местами вполне функционирует. «Это еще что?» – брезгливо спросил Сниф, переступая через ноги лежащего, обутые в драные розовые тапочки. «Медвежонок!» – у него погремуха. Точно так же скривившись, сказал его спутник. «Сталкер, что ли?» Сниф прикусил язык. Вот тебе и постерегся. Но провожатый среагировал спокойно. «Типун тебе на одно место!» Джинсовый перешел на «ты». «Какой из медвежонка сталкер?» «Сидит тут, окучивает заезжих лохов, рассказывая мне про то, как на Украине к монолиту ходил, как голыми руками кровососа брал, как бюреров на хрену гроздями вертел. Его лохи радостно поет, он нажрется, выйдет, полежит вот так обосранный, потом скинется, опять идет байки травить, только кольцо на смене». «Так он и ни в какой зоне вообще не был, что ли?» осмелев, продолжал разговор с них. «Ты не догоняешь? У него погремуха, медвежонок. Кто с такой погремухой в зону выйдет? Зайчик, медвежонок, бегемотик. Это ж как Лиза, Маша и Маруся на обычной зоне», сказал провожатый и, специально наступив на ногу лежащего медвежонку, прошел дальше. Спящий никак не среагировал. Видать, упился в дрезину, о чем красноречиво говорили переполненные добром штаны. Через массивные железные ворота в высоком кирпичном заборе промзоны они прошли непосредственно к бару. У ворот мыкался здоровенный амбал. То ли просто так стоял, ждал кого, то ли исполнял функции местного вышибалы. Провожатый амбал слегка кивнул, тот кивнул в ответ, а Сниф проводил безразличным взглядом. В баре провожатый красноречиво указал Снифу на свободный столик, а сам направился к небольшой компании, шумно игравшей в карты. Сниф сел так, чтобы видеть вход, и осторожно смотрелся. Бар был именно такой, каким он представлял сталкерское заведение на самом берегу зоны. Из огромных колонок грохотало что-то англоязычное, то и дело прерываясь душераздирающими гитарными запилами. Судя по небольшим колонным клеткам в углах и окруженному решеткой подиуму в центре, рано или поздно должен был начаться стриптиз. Не клоуны же тут в самом деле выступают. В дальнем конце помещения располагалась длинная барная стойка, занавешенная бамбуковой занавеской. Дверной проем рядом с ней вел бильярдную, откуда доносился грохот шаров. Рядом с проемом длинный лохматый тип терзал торговый автомат, не желающий давать ему то ли презерватив, то ли соевый батончик. Почти все столики были заняты, барная стойка тоже прочно оккупирована. Народ собрался самый разный, от абсолютно нейтрального вида личностей до мордоворотов в коже и камуфляже, плюс несколько несомненной профессии девиц и небольшой группы военных, довольно тихо сидевших в уголке. Бить их вроде пока никто не бил. За соседним снифом столиком сидел самый натуральный негр в синей шелковой рубашке и с аппетитом поедал солянку, попивая из стаканчика что-то прозрачное. Поймав взгляд снифа, негр нахмурился. Тоже, что ли, сталкер? Или из ООНовцев каких-нибудь? «Здорово, упырь!» – сказал какой-то хмырь, подходя к негру и подавая руку. «Видимо, все же сталкер. Здорово, сироп!» – буркнул в ответ негр, выплевывая лимонную косточку. Руки он подавать не стал, наверное, имел на сиропа некие обиды. Тот пожал плечами и пошел себе дальше, в бильярдную. «Точно, негр – сталкер. Может, к нему и подойти? Вроде бы у них тут все без особенных затей, не слишком стесняется». Сниф решительно направился к бару, взял стакан анисовый и направился к столику упыря. «Извините, не помешаю?» «Уже помешал», – мрачно сказал негр. «Просто у меня ваше дело, а я никого тут не знаю. Не у кого спросить совета. А я что, бюро добрых советов? Или ты меня знаешь, не приведи Господь? У меня брат пропал», – просто сказал Сниф, садясь. Негр запустил ложку в солянку, мерцающую янтарными бляхами жира, и пожал плечами. «Бывает. Не сторож я брату твоему. Он был военным сталкером. Тем более. Я разве похож на военного сталкера?» «А, нет, конечно, но я подумал, что вы», – забормотал Сниф, понимая, что выглядит полнейшим идиотом. «Что я сталкер, сижу тут, потому что принес хабар толкнуть или заказ подыскать?» «Не угадал, мужик. У нас тут заседание общества филуменистов», – весело сказал негр. «Пошел отсюда нахрен». А вот это Снифу уже совсем не понравилось. Дураком он, возможно, и выглядел, но нахрен себя посылать никому не позволял. «Послушайте, я с вами вежливо разговариваю», – жестко сказал он. «И если я здесь впервые, это не значит...» Негр поднялся. «Братва, упырь залетного бьет!» – азартно воскликнул кто-то за спиной Снифа. Сниф толкнул стол, горячая солянка выплеснулась из тарелки на белоснежные джинсы негра. Запоздало подумал, что негр, возможно, драться не собирался. Рожа у него была достаточно дружелюбная, но теперь уже было поздно. Упырь заорал от боли и бросился на капитана, перепрыгнув препятствие. Увернуться Сниф не успел, черный кулак врезался ему в нижнюю челюсть, но прошел слегка вскользь, однако зуб, кажись, треснул. Вокруг собрались зеваки, выбившие из бильярдной, вылезали на подиум, чтобы лучше видеть. Зачем-то визжали девицы, хотя их никто не трогал. Наверное, такие здесь были нравы и обычаи. Два следующих удара Сниф блокировал, а потом удачно стукнул негра в печень. Когда тот согнулся, ударил левое в ухо, негр упал. «Нормально, чувак!» – заорал какой-то невысокий мужик с черными усищами, выскакивая сбоку. «Теперь моя очередь. За мной чур не занимать, сам справлюсь». «Ну иди сюда, усатый полосатый», – тяжело дыша, – сказал Сниф и выплюнул осколок зуба. Глава 4. «Пройдемте», – металлическим голосом произнес офицер. Нашивка на груди гласила, что фамилия офицера Свердруб, видимо, какой-то скандинав из контингента ООН. С этим, судя по всему, договариваться было бесполезно, но Сниф все же решил попробовать. «А что случилось-то, господин офицер?» – уточнил он, сделав придурковатый вид. Согласно пункту 21 действующего распорядка, любой гражданин, находящийся в 15-километровой особой зоне, может быть в любое время задержан для установления личности, а также помещен в изолятор временного содержания на срок не более 48 часов, привычно процитировал скандинав. «Пройдемте, потом сможете написать жалобу, вам выдадут бланк». «А можно не связаться с подполковником Лепешко?» – на всякий случай спросил Сниф. «Нельзя. Центр аномальных явлений никакого отношения к данному инциденту не имеет». На КПП Свердруб остановил крепкий мужик с капитанскими погонами. Сниф от нечего делать разглядывал крепыша, пока тот допрашивал скандинава суровым тоном. Капитан был невысокого роста, с седым ежиком на голове и неожиданно веселыми глазами. «Военный?» – обратился крепыш к Снифу, выяснив у Свердруба обстоятельства задержания. «МЧС», – не стал врать Сниф. «У него при себе документы, чего ж тут выкручиваться, раз попался. Капитан МЧС, Снифер Сергей Павлович, из Питера». «Из Питера? Так-так. Пойдешь со мной, капитан. А ты свободен, селедочная душа», – кивнул седой Свердрупу. Скандинав безропотно удалился. Сниф пошел за крепышом по коридору и раздумал, хорошо это или плохо, что крепыш так по-небратски к нему обратился. Пожалуй, хорошо, решил для себя Сниф. Капитан ему нравился. Какой-то он был надежный, что ли. Заходи, располагайся. Крепыш открыл дверь в крошенный кабинетик и первым в него зашел. Ага, значит, не считают под конвойным, раз спину подставляет, смекнул Сниф и вошел следом, аккуратно прикрыл дверь. Давай, садись, сейчас я. Капитан полез куда-то в недра стола. Сниф присел на стул и гляделся. Кабинетик казался на удивление уютным, несмотря на то, что принадлежал военному ведомству, где все любят унифицировать, красить в оливковый цвет и украшать трафаретными надписями. Обширный стол, который занимал почти все пространство кабинетика, был завален какими-то бумагами, испещренными формулами и пометками, сделанными от руки. Перемешку с ними валялись таинственные предметы в прозрачных герметичных пакетиках с намалеванным черным маркером цифрами. Тут же красовался потрепанный древний ноутбук, на крышке которого лежал сверток из фольги. По правую руку от Снифа был встроенный шкаф, тоже совсем не уставной. В нем было множество разнокалиберных дверок и ящиков, часть из которых запиралась и ключи торчали из скважин. Некоторые ящики были выдвинуты, из них выпирали папки, бумаги, еще черт знает что. Сниф поднял глаза кверху, из какого-то верхнего ящика живописно свисал гофрированный шланг, заканчивающийся железным цилиндром, покрашенным когда-то в защитный цвет. От времени краска пооблупилась, да и сам шланг тоже на вид был весьма потрепанный. Сниф прищурился, что-то было в этой конструкции смутно знакомое. Память услужливо подсказала. Мой резиновый друг, брат калош и мечей, ты сегодня забыт, ты сегодня ничей. Тупо стекла блестят, и повис гофрошланг на резиновом лбу фиолетовый штамп. Раньше было не так, раньше был военрук, он тебя так любил, мой резиновый друг. Иванова к доске зарет, как мутант, и резиновый шлем нахлобучит на бант. Сниф хмыкнул, надо же, противогаз слоник, против таки музейной древности. Если, конечно, Сниф ничего не напутал. Капитан тем временем вынырнул из-под стола с бутылкой и деловито свернул крышечку. Коньяк закарпатский, прочел Сниф. Один из лучших коньяков украинского производства. Мне его один сталкер приволок, бегемот звать. Но это тебе не интересно. А интересно должно быть, что никакие местные сравнения не идут, прокомментировал крепыш, разливая коньяк по граненым стаканам. А армянский весь паленый. И на французский у меня денег нет. Так что будем знакомы, капитан. Капитан Вадим Голованов. Два капитана стало быть. Вадим пододвинул к Снифу стакан. Чокнулись, выпили. Вадим выудил из пачки сигарету. Зашарил по столу, выудил из хлама зажигалку. Протянул пачку Снифу. И вот что, Сергей, давай без званий, что ли. Что мы, как идиоты, расшаркиваться будем? А не выпить ли нам, товарищ капитан? Конечно, выпить, товарищ капитан. Видимо, капитан Голованов не слишком-то заботился об уставных нормативах. Этот Сниф понравился еще больше. Да и коньяк оказался отменный. Вадим налил снова. Ты что с упырем и компанией не поделил? Что тебя к нам вообще занесло, тем более в шти? Брат у меня пропал, перебил его Голованов. В курсе. Бабушка писала. Знаю я, что потерялся. Мой тезка. Так вы с ним знакомы? Обрадовался Сниф. Ты знаешь что, Серега, ты без этих выканей давай, мы ж не барышни. Знаком я с твоим братом, хороший парень. Кстати, сообщение, что погиб, не доходило, значит, вполне может быть жив. А что тогда вопросы дурацкие задаешь? Вопросы я задаю правильные. Какого рожна ты поперся в шти? Что ты там хотел услышать? Снарягу купить? НЗ? Проводника найти? Ты ж МЧСовец, спец по мутантам у вас там в Питере. Или я что-то не понимаю? Ты же брата намылился спасать, так? Ну, понятно. Упырь тебя отбрил. У нас тут все про всех все знают. Особенно про таких, как ты, которые чуть ли не международной организации ООН сообщают. Несанкционированно иду в зону. Готовьтесь. Понятное дело, что ни упырь, ни любой другой сталкер в здравом уме не подвязался бы тебе в помощь. Это все равно, что добровольно попроситься тюремок, кто в тюрьме ходок. А? Слегка обалдел Сниф. Был бы тюремок, а статья найдется, многозначительно сообщил Голованов и налил еще на два пальца. Сниф помрачнел, разговор перестал ему нравиться, и выпивать с капитаном Голованом ему расхотелось. Голованов между тем развернул сверток с фольги и добыл из него пару аппетитных бутербродов с бужениной и соленым огурчиком. Ты не напрягайся так, Серега. Кто тебе тут еще на пальцах расклад объяснит, если не я? Вот смотри, не нашел бы ты проводника, поперся бы ты тогда с голыми руками в зону. Так Домкада, я тебе скажу, случился бы тебе скоро слегка окровавленный закат. И не дождался бы твой братец помощи. В лучшем случае поймали бы тебя патрули и попал бы ты под статью. Надо же в Ростов показательно кого-то сажать. А тут еще из Питера, офицер МЧС, газетчики от раз слюнями захлебнулись бы. С них нахмурился. Вадим мрачно продолжил. В любом случае, я такие штуки на веренной мне территории не люблю. Но тебя я оформлять не буду. Тебе несколько, я расклад понимаю, с Рочняком нужно в зону. Имею в виду, я этого не говорил. Да я даже и не знаю, куда идти. Куда-куда. Для начала туда, где след брата потерялся. С них ошарашенно воззрился на Голованова. Ты что, знаешь, где это? Само собой. Я же говорю, у нас все знают. Это лепешки по званию не положено тебе рассказывать. Хотя дядька он добрый. А мы рангом помельче, у нас и карта имеется. С этими словами капитан Голованов снова полез в недра стола и действительно добыл помятую засаленную карту. Вот здесь ткнул он пальцем в квадрат на западе, недалеко от Филевского парка. Сниф внимательно рассматривал карту, запоминая. «Слушай, а меня нельзя в военсталкера записать, а?» Голованов криво усмехнулся. «Военсталкер, Серега, просто так не записывает. Ты или должен окончить курсы, а они полугодовые, если что, или должен знать зону, то есть быть обыкновенным нелегальным сталкером. В таком случае на нелегальное прошлое закроют глаза, разумеется, если ты не сявка, невразумительный тип медвежонка, а серьезный ветеран или хотя бы подающий надежды отмычка. Отмычка? Блин, у тебя, братан, профи, неужели не рассказывал? Да мы не сказать, чтобы очень часто общались», – буркнул с ним. «Зря. Отмычку нас зовут пришлую шушеру, которая в напарнике к ветеранам идет. С одной стороны опыт, денежки за хабар, с другой на то отмычка и называется отмычкой, чтобы ее отмыкать». «Что отмыкать?» «Аномалии, Серега, аномалии». Голованов выразительно помолчал. «Знает ветеран, что вот там за углом мясорубка. Ее надо нейтрализовать. Мясорубка после того, как уцапает человечку, не работает некоторое время. Ну или контактная пара. Да почти все аномалии после того, как разрядится, некоторое время дремлют. Для этого отмычка и нужен. Понял?» «Понял. Поэтому про военсталкеров забудь, про отмычек тоже. Не вариант, честно». Голованов помолчал, после чего неожиданно спросил с видимым интересом. «Слушай, а что вас тоннельными крысами зовут? Ну, отряд ваш, который в метро чистит в Питере, как-то типа неуважительно, крысы». Снив криво усмехнулся. «Тоннельными крысами, — сказал он, — неофициально называли во время Вьетнамской войны подразделения вооруженных сил США, Австрии и Новой Зеландии, созданных специально для действий в подземных туннелях, вырытых вьетнамскими партизанами. Туда брали самых безбашенных». Голованов почесал нос. «Да, про войну в Вьетнаме помню. А кто тогда победил-то, Америка или Вьетнам? Или вообще Новая Зеландия?» «Вьетнам. Да ты что, охренеть!» Сниф развел руками. «Ладно, хрен с ними, проехали», — сказал Голованов. «Мне бы придумать, что с тобой делать. Нужен проводник, который... Только кто ж теперь тебя туда поведет? С упырем ты подрался. Да он и не ходовой, слыхал я, радиации хватанул немерено. Аспирин ты тоже навалял. А теперь тебя еще из комендатуры отпустят по добру, по здорову, что подозрительно. Будут думать, что непростой ты человек, капитан. Не стану связываться, даже если я попрошу. Потому что МЧСом ты тут своим насветил до неба. Сразу вопрос, почему капитан МЧС не на контакте с местными коллегами, а диким образом в зону собирается? А, Серега, с них пожал плечами. Во, кивнул Голованов, поскреб затылок и плеснул стаканы еще. Был бы еще бегемот здесь, так он, видите ли, уехавши, падла. Что бы такое придумать, а? Неожиданно капитан озарило. Голованов весело заглотил коньяк и поднялся. «Это, погоди, в общем, посиди тут, мне позвонить надо». Родилась мысль. «По столу не лазь, еще что-нибудь не то схватишь, потом отмывай тебя от стенок. Коньяк можешь допить, у меня еще есть. Все, не скучай, капитан». И Сниф остался один. Глава 5. Входная дверь хрущевки, обитая драным коричневым дерматином. Алюминиевый номер 33. Кнопка звонка. Сниф нажал ее и долго держал, слушая, как внутри мертво щебечет электронная птица, пока дверь не открыл масластый, коротко стриженный подросток жалюковатого вида. Он шмыгнул носом и уставился на Снифа мелкими глазками. «Взрослый есть дома?» – непроизвольно вырвался у Снифа. «Чего?» – насупился индивидуум, соображая. «Соберись», – скомандовался Сниф. «Уже наговорился до драки. Тут надо аккуратно». Он нащупал языком сломанный упоем зуб и постарался придать интонациям оттенок вежливости. «Мне нужен зануда. Я от Голованова». Подросток глядел Сниф с ног до головы и молча отступил в углу квартиры, открывая дверь пошире. Сниф шагнул следом за ним.